Глава четвертая. Я так стоял, разглядывая девушку перед собой, а голос внутри меня продолжал вопить. «И что ты так уставился на меня? Еще и улыбишься? Ну и мерзость!» — нескрываемым отвращением произнесла девчонка. «Пошел прочь от моей комнаты», — добавила она и хлопнула своей задвижной дверью. Вот это поворот. Я, конечно, был знатно удивлен таким ходом событий. Чего это она так резко? Если я все правильно понял, эта девушка является сестрой вот этого парня, в теле которого я нахожусь. Но почему она так грубо с ним разговаривает? «Фух, как же хорошо, что сестра меня ненавидит», — прозвучало в моей голове. Ого, довольно странное заявление, хотя я его понимаю. Кто бы мог подумать, что подобное прозвучит оправданно? «Может, поговорим?» — тихо обратился я к голосу. «Нам не о чем разговаривать. Ты паразит, который захватил мое тело. Но когда бабушка обо всем узнает, она изгонит тебя». «А есть такой способ?» — заинтересованно уточнил я. Однако ответа не последовало. Я вышел из здания и направился к озеру, чтобы умыться. «Ну что за...» — прозвучало у меня в голове. «Ты еще помыться сюда залезь?» «Хорошая идея», — улыбнулся я. «Но это подождет. Ты все говоришь о бабушке. А где она? В одной из комнат?» «Не твое дело. Послушай, я тебя прекрасно понимаю, и понимаю, почему ты относишься ко мне так. Но пойми и ты, я не желал этого». «Да, конечно, понимает он. Как ты можешь так говорить?» «Быть может, и не в полной мере, но все же, мое отношение ко всем попаданцам... Хотя какая разница? Если есть способ вернуть тебе твое тело, я согласен». Еще несколько раз, брызнув на лицо водой, произнес я. «Ведь ты же и сам понимаешь, если бы я хотел, то уже заглушил бы тебя с концами, что, думаю, привело бы к твоей окончательной смерти». Конечно, я не знал, как это работает, но начинал догадываться, что все обстоит примерно так. Голос в голове притих. То ли был очень удивлен моими словами, то ли просто задумался. «Даже если это убьет меня?» Это прозвучало намного тише. Теперь пришло время задуматься и мне. Я немного помолчал, размышляя. «Так я и думал», — ехидно фыркнул он. «Если бы я мог вернуть свое тело, то ответил бы «да», не задумываясь. Но если я умру...» Я помолчал и после небольшой паузы продолжил. «Да черт! Все равно я не вправе отбирать твою жизнь, поэтому я согласен, но при одном условии». «Я все еще тебе не верю, но из любопытства уточню, о каком условии идет речь», — заинтересованно произнес голос. «Я хочу отомстить». Я смотрел в отражение в озере, словно пытался разглядеть там своего собеседника. Будто пытался увидеть что-то глубоко внутри себя. Но, естественно, ничего, кроме непривычного лица со странными раскосыми глазами, не увидел. «Отомстить тем, кто убил тебя и твоих знакомых?» — спустя секунду заговорил он. «Знакомых? Откуда тебе известно?» «Твой сон. Я тоже видел его. И ощущение сложилось такое, что это был вовсе не сон». «Все верно». В голове вновь возникла напряженная пауза. «Интересно, насколько безумно это выглядело бы со стороны, увидеть меня кто-либо, да хоть его сестра? Только не думай, что я сразу тебе поверил, проникся и стану помогать», — услышал я чужие мысли. «Даже и не мечтай». «Да и ладно, сам справлюсь. Не впервой попадать в, казалось бы, безвыходные ситуации. Просто постарайся хотя бы не мешать, а в благодарность я не стану полностью глушить тебя и тем самым уничтожать. Поверь мне, это последнее, что я стал бы делать. Конечно, если ты сам меня не вынудишь», — многозначительно закончил я. «Ничего подобного я делать не собирался, но припугнуть парня будет не лишним. Просто на всякий случай». «Ага, интересно. И что же ты намереваешься делать?» «Да какая разница, тем более тебе. Ты же все равно решил мне не помогать». Я нашел под ногами небольшой плоский камушек и запустил его по воде. Тот ударился более 10 раз, долетел примерно до середины озера и утонул. «Если надо будет, я и пешком до своего дома доберусь. А там уж по ситуации буду действовать», — продолжил я, закончив следить за своим снарядом. «Так-то я не привык строить планы на слишком далекое будущее. Уже научен горьким опытом». «Пешком?» — почему-то удивился голос. «Ну да. «А ты во мне сомневаешься? Не стоит. Я и не на такое готов». «Да дело-то не в этом. Ты не в курсе, что ли?» «Что именно?» «Япония. Ты что-нибудь знаешь об этой стране? Когда-нибудь вообще слышал?» «Нет», — спокойно ответил я. «А что я должен знать?» «Хм, в принципе, ничего. И то, что ты ничего не знаешь, даже логично. Ведь о нас известно не так, чтобы многим. Мы закрытая страна». «В каком смысле закрытая?» «В прямом. Наша страна закрыта от всего остального мира, чтобы никто не лез к нам извне. Хотя и таких, как ты, хватает с лихвой. Но помимо того, что к нам невозможно попасть, также отсюда практически нереально выбраться. Наверное, я тебя огорчу, но не думаю, что тебе удастся просто так и по своему желанию покинуть нашу страну», — довольно произнес собеседник. В подобное слабо верилось, но я чувствовал, что он не врет. «Что за бред? Я же вольный человек. Кто меня остановит?» — возмущенно проговорил я, снова уставившись на свое отражение. «Не знаю, привыкну ли когда-нибудь к такой специфической внешности». «Правительство. Тебя просто остановят, если еще узнают, что ты не из нашего мира. Короче, лучше бы тебе не попадаться на этом». «Нам не попадаться», — фыркнул я. «Мы как бы сейчас связаны, если ты не забыл. А что, у нас не особое отношение к чужакам из других миров?» «Особое. Еще какое особое». Вот теперь его тон мне точно не понравился. Было в нем что-то хищное. Я задумался. Если я правильно понял, и тут чужаков вовсе не приветствуют, поможет мне это или нет? И как в таком случае они справляются с прорывами? Вопросов получилось много, но допрашивать своего подселенца я пока не решился. Буду решать проблемы по мере поступления. Хорошо хоть, что сегодня выходной, и мне не нужно идти в школу. В школу? Удивился я. «Ну да, старшую школу. А что не так?» «Так ты еще школьник?» «Понятно. А я-то думаю, что тело такое хлипенькое?» «Хлипенькое?» Возмущенно воскликнул он. «Ну да, мелковат будешь. А что тебя так поразило?» «Да я как бы самый крупный в своем классе. Но лучше бы я не выделялся», — закончил он с некой грустью. Последняя фраза больше походила на непроизвольные мысли вслух. «Это ты по размеру пуза, что ли, судишь?» «Чего? Где ты там пузо-то увидел? Небольшой живот, может быть, и выпирает. Но я сейчас вообще-то про рост говорю». Я чуть было не поперхнулся, а потом рассмеялся. «Рост? Ты это сейчас серьезно? Да я тебя словно на корточках чувствую», — слегка преувеличил я. «Фу, ты Годзилла, что ли? Ты из какой страны такой вылез?» — не скрывая скепсиса, проговорил голос. «Из империи, вообще-то. Из Российской империи». «А?» Он слегка замешкался. «Кажется, я что-то такое слышал». «Да ну? И откуда же тебе знать, раз, как ты говоришь, у вас такая закрытая и чуть ли не секретная страна?» — решил поддеть я. «Да, закрытая. Ты еще лично убедишься в этом. Но это не значит, что забугорные слухи к нам не проникают. Хотя я в это никогда не вникал. Думал, что большинство из них просто вранье». «Ладно, это все понятно. Но что мне тогда делать?» — решил я воспользоваться ситуацией, пока голос разговорился. «С чем? Как мне вернуться домой?» «Ты сейчас серьезно? Думаешь, немного пораспинался передо мной, и я стану тебе помогать, чтобы ты свалил из моей собственной страны, а потом еще и меня заглушил? Ты с какого дерева свалился?» «Ну, видимо, с самого высокого». «Ладно, значит, на помощь не рассчитываю». «Тогда сам, все сам, как и обычно». «Ну, удачи. Хотя даже она тебе не поможет». Он замолчал. Заглушать его я не стал. Орать парень перестал, а что-то интересное сказать вполне мог. А пока надо бы прогуляться и осмотреться в этом мире. Я хмыкнул, поймав себя на том, что называю другую страну миром. Но для меня это действительно было так. Слишком уж сильно окружающее отличалось от того места, где я привык жить. Вот этот странный дом не сравнится ни с моим поместьем, ни тем более со столицей. Здесь совсем другая природа, другая атмосфера. Все другое. Я подошел к лестнице и, прежде чем начать спускаться, еще раз осмотрелся с высоты. Удивительно, кому вообще пришло в голову строить дом или что это такое, на такой высокой горе. Они бы еще выше забрались, а то ж не все облака в озере утонули. И неужели они каждый день ходят по этой лестнице? Это же офигеть можно, пока поднимешься. При взгляде вниз закружилась голова. Я понял, что смотреть под ноги — это плохая идея. Но как тогда спускаться? Вдруг я оступлюсь? Хорошо, хоть здесь есть перила, пусть только и с одной стороны. Надеюсь, они выдержат. Я сделал несколько неуверенных шагов и прислушался к своим ощущениям. Ступени однозначно прочные, вырезаны прямо в земле и укреплены камнем. Но от этого почему-то не легче. Голова все равно кружилась, а дыхание стало учащенным и более глубоким. Я понял, что чувствовал это все время, что находился тут. Ну, нет ничего удивительного в том, что мне так непривычно и некомфортно. Все-таки я никогда в жизни не находился на такой высоте. Тут даже воздух другой. Шагов через 25-30 я начал постепенно привыкать, однако колени слегка подрагивали. Я сделал глубокий вдох и пошел вниз. Минут через 5 я посмотрел наверх и понял, что не прошел и половины. Да какой там, и десятой части не преодолел. 5 минут, как минимум километр. Я вздохнул и потопал дальше. В какой-то момент мне дико захотелось вернуться, однако я не привык так просто отступать и отказываться от поставленных задач. «Хоть бы лифт какой придумали, что ли», — пробубнил я и продолжил спуск. На удивление, ноги этого хлюпика не уставали, а дыхание не сбивалось. Хотя рано радоваться. Посмотрим, что со мной станет, когда я начну подниматься обратно. С другой стороны, он же должен был каждый день ходить по этой лестнице, так что тело уже, наверное, давным-давно привыкло и закалилось. Хотя при взгляде на вываливающийся из штанов пресс складывалось обратное впечатление. «Ненавижу эту лестницу», — появилась в моей голове еле заметная мысль. А потом я не то чтобы услышал, словно просто вспомнил, как старшая сестра в детстве специально гоняла парня по этой лестнице, отправляя по различным делам вниз по несколько раз за день. То в магазин сбегать, то кому-нибудь что-то передать. Тогда он не мог ей отказать. «Так как тебя зовут, кстати?» — поинтересовался я, чтобы немного отвлечься от нудного спуска. «А то я до сих пор даже имени твоего не знаю». Я хотел было добавить «не знаю имени своего тела», но решил дальше не продолжать. Все-таки провоцировать таким образом реального хозяина тела было бы неразумно. Но как бы там ни было, я на самом деле не считал себя полноценным хозяином этого тела. Во-первых, непривычно, во-вторых, неправильно. Одно дело, если бы он хотя бы умер, а я переместился бы в его тело, вдохнув в него вторую жизнь. Но с переселенцами так не работает. Я просто забрал его жизнь, его судьбу и присвоил все себе, превратив бывшего хозяина в беспомощный голос внутри собственного тела. Все попаданцы именно так и поступают. Вот почему я ненавидел попаданцев. Их наглость была скорее вторична. «Тебе-то какое дело до моего имени?» — ответил он. «Хочешь притвориться мной? У тебя все равно ничего не получится. Те, кто знают меня хотя бы немного, сразу же все поймут». «Больно надо. И что с того, даже если поймут? Я все равно не собираюсь тут задерживаться. Я имею в виду не только твой дом, но и твою страну. Так что мне на это как-то параллельно». Я подождал, давая ему возможность выговориться, но голос промолчал. «На самом деле мне надоело называть тебя просто голосом в голове. Вот я и подумал, что было бы неплохо знать, как к тебе обращаться», — продолжил я. «Назовись хоть как-нибудь, если не хочешь говорить имя». «Ага. Чтобы ты достал меня своими криками? Ответь, парень, ответь. Ты тут? Хватит с меня и этого». «Ой, кто бы говорил? У меня от тебя вообще голова раскалывается. Не хочешь? Не надо», — заключил я. «Чтобы, как ты выразился, доставать тебя криками, мне имя не нужно». «Кстати, я не понимаю, почему ты так противишься со мной сотрудничать?» — заговорил я опять минут через 20. «Я ведь уже сказал, что не против того, чтобы вернуть тебе твое тело. Но надеюсь, что есть способ при этом и мне не помереть. Все же я хочу еще отплатить кое-кому. Должок, знаешь ли, платежом красен. Да и родителей бы увидеть». Вспомнив о родителях, я почувствовал тоску, приправленную печалью. И, кажется, данные чувства принадлежали не только мне. Хм, а ведь этот парень еще ни разу не заикался о родителях, упоминал только бабушку. Интересно, а я мог бы переместиться в уже умершего человека? Вслух поинтересовался я, но вопрос не был обращен к собеседнику, засевшему в моей голове. Скорее, я просто озвучил свои мысли. Вряд ли. А прикинь, если бы ты таким образом оживил кого-то, но при этом продолжил разлагаться, став живым трупом, — произнес он совсем уж что-то дикое. От подобных мыслей меня передернуло. Нет уж, спасибо. Остаток пути мы прошли молча. Я наконец-то встал на нормальную твердую землю и размял свои слегка затекшие ноги. В общей сложности спуск занял 40-50 минут, и это с учетом того, что после середины я знатно так ускорился. Неплохая, однако, тренировочка получается, и это только вниз. От лестницы вела всего одна выложенная камнем дорожка, поэтому выбирать, к счастью, и не пришлось. Я направился вперед, разглядывая местность. За спиной и на горизонте виднелись горы, вокруг были пологие холмы, за одним, кажется, блеснула вода. Но пройдя чуть дальше, я завороженно ахнул. Впереди высились невероятной красоты деревья. Подобное я видел впервые. Наверное, оттого это и показалось мне настолько красивым. Кроны деревьев полностью были покрыты розовыми лепестками, создавая при этом огромный пышный сад. «Это называется сакура», — видимо, почувствовав мое удивление, произнес голос. «Возможно, мне показалось, но, кажется, я услышал в нем некую гордость. В это время года она как раз цветет». «Красивое название», — подумал я, — «соответствует образу». Тропинка вела сквозь эти деревья. Я прошел примерно до середины сада и, наконец, увидел людей. В основном это были парочки, которые либо просто гуляли, либо сидели на скамейках. Но иногда встречались и целые компании. Я все чаще ловил себя на мысли, что слишком пристально пялюсь на окружающих, отчего они недоумевающе смотрели на меня в ответ. Но это происходило машинально. Просто для меня их внешность была непривычной. Я шел легко и размеренно, разглядывая абсолютно все, что встречалось на пути. А потом неожиданно почувствовал какую-то необъяснимую тревогу. Привыкнув доверять интуиции, я огляделся, но вокруг было спокойно. Тогда почему мне стало настолько тревожно? Я бы даже сказал, страшно. Внутри меня словно бы все сжалось, хотя я и постарался придать лицу невозмутимость. Не хватало еще, чтобы на меня начали пялиться в три раза больше.